Если б Фишер чувствовал себя плохо, он не поехал бы, вероятно, на ту квартиру. К тому же людям с сердечной болезнью даются врачами безобидные вещества и в очень ничтожных дозах. Чтобы умереть от такого лекарства, Фишер должен был бы, вероятно, проглотить добрый десяток пилюль или целую склянку жидкости. Такая ошибка с его стороны маловероятна. «Маловероятно, пусть, но все же возможно», — сказал Браун. Он еще помолчал, всматриваясь в Федосьева. «Возможно, наконец, еще и другое», — сказал он. «Есть яды, которые веселящимися людьми употребляются с особой целью. Тогда ваше возражение падает. Вполне возможно и правдоподобно, что, отправляясь на ту квартиру, Фишер принял одно из таких средств. Да вот, кантаридин. Есть такой яд особого назначения, ангидрит кантаридиновой кислоты. Он вообще мало изучен, и немногочисленные исследователи чрезвычайно расходятся насчет того, какова смертельная доза этого вещества. Яд этот должен был бы дать при вскрытии приблизительно те же симптомы, что и белладонна. Федосьев передвинулся в кресле, отпил глоток коньяку и закурил новую папиросу. «Но как же?» — начал было он и замолчал с некоторым замешательством. «Это, конечно, неожиданное предположение. Но отчего же вы, отчего следствие не направилось по этому пути?» Браун саркастически засмеялся. «Ваш вопрос не по адресу», — сказал он. «По-моему, здесь та же стадность, о которой мы с вами говорили. Полиция первая решила, что произошло убийство. Для полиции преступление — естественная гипотеза. Эта ее уверенность немедленно повлияла на следствие. Следователь, однако, допускает возможность самоубийства». Заметьте, здесь тоже некоторая косность мысли. Либо убийство, либо самоубийство. Ему не приходит в голову, что, возможно, и случайное самоотравление. Далее вступает в свои права экспертиза. По-моему, это язва современного правосудия. Проблемы, от разрешения которых зависит жизнь человека, следовало бы поручать светочам науки. Но светочи науки ими заниматься не могут или не желают, и они обычно достаются ремесленникам второго, если не третьего сорта, которые вдобавок, как все полуученые люди, слепо верят в безошибочность своих заключений и в последнее слово науки. Следователь, однако, имеет право привлечь к экспертизе самых выдающихся специалистов. Имеет право. Но не всегда имеет возможность. Вероятно, и денег для этого у него недостаточно, да и трудно ему беспокоить людей, занятых другим делом. Следователь, к тому же, верно думает, что у всякой экспертизы есть простые, безошибочные методы на любой случай. Фактически, экспертиза в первое время следствия всегда в руках ремесленников. Позднее, особенно когда дело сенсационное и когда на этом настаивают адвокаты, которые у нас вдобавок не допускаются к предварительному следствию, позднее привлекаются и выдающиеся специалисты. Но тогда в большинстве случаев уже почти невозможно произвести надлежащую экспертизу. Однако и рядовые эксперты, занимаясь всю жизнь одним и тем же делом, в конце концов, не очень сложным, должны же ему научиться. Вы напрасно думаете, что это несложное дело. Чрезвычайно сложное и трудное, Сергей Васильевич. Оно часто требует самостоятельного научного творчества, а у этих людей ничего нет, кроме веры в учебник анализа, да еще в последнее слово, заметьте, в науке большие люди чуть ли не каждый год бросают новые последние слова. И по каждому из этих последних слов маленькие люди, ремесленники, производят десятки и сотни исследований, подтверждают гипотезу, укрепляют теорию, производят расчеты и наблюдения.